Связь прерывается, и поляна погружается в томительное ожидание. Только ветер подхватывает мой плащ да свистит в ушах, и вот случается то, ради чего мы и прибыли сюда. Стела вспыхивает ослепительно белым светом. Это мы видели уже не раз и не два, ничем не отличающиеся от других процедура возрождения. Но именно в этот самый момент я замечаю странность. Жгутики. Чертовы белые жгутики. Они тянутся к стеле из-под земли. Глава 13. Всего на краткий миг, всего на мгновение, на долю секунды, но источаемый стелой свет меняет окрас, с нейтрально белого на черно-красный. Не стой мы сейчас на самой поляне, то и не поняли бы ничего. Но мы были тут, и я все видел. Жгутики. Вот как грибница получала то, что ей так нужно было, новых солдат. Она не выбрасывала в воздух споры или еще какую дрянь. Зачем? У нее уже был надежный инструмент по заражению игроков, стелы системы. Как только эта гадость смогла повлиять на работу одного из основополагающих механизмов мира системы, я даже представить не могу. Но не просто же так нити грибницы тянутся к стеле. Ослепительный свет стремительно гаснет, и на жухлую траву поляны падает ошеломленный новичок. Одетый в сплошные обноски, он пытается проморгаться и прийти в себя. «Так, а где это я?» – шепчет он, замечает нас и обалдело раскрывает рот. «А вы еще кто такие?» «Поклонники мы Перуна. Будем тебя сейчас в жертву приносить», – выплевывает малый, за что награждается подзатыльником от гайки. «За что хоть, не богальствуй. Думаешь, молнией жахнет?» – фыркает разведчик. «Перуна ж не существует. Не в мире системы так уж точно. Тебе напомнить, что в нашем храме восседает ожившее пугало, оказавшееся реальной богиней войны. Интересуюсь я у малого», и тот вмиг замолкает. Мой взгляд возвращается к все еще ошарашенному новичку. «Поздравляю с возвращением в мир живых». Развожу я руки в стороны и расплываюсь в улыбке. «Как долетел?» «Нормально. Не укачало при полете?» «Нет, ты меня спрашиваешь?» «Наверное», еще больше смущается новичок. «Надо будет повысить зарплату ребятам, которые встречают возрожденных новичков. Делаю я засечку в памяти. Это ж сколько раз за день они имеют дело с одним и тем же сценарием. А кто ты? А что ты? А что помнишь? А какие имена припомнить можешь? А из какой фракции ты? Или из региона? Класс был у тебя? Воевал или в поселении сидел безвылазно? Как умер? Из-за монстра? Игрока или от рук самой системы? Хоть и не без заминок и выпадения в астрал, но нашему только-только родившемуся новичку удается вспомнить кое-какие крохи из прошлой жизни. Это хорошо. Почему? Потому что чем выше у тебя уровень на момент смерти, тем больше ты помнишь о своих предыдущих похождениях. Да, вот такое открытие относительно недавно сделали наши работники в Министерстве кадров. Оказывается, что те, кто погиб на низких уровнях, практически ничего не помнили о том, где они жили, были и что вообще делали. А вот если у возродившегося до гибели был уровень в районе 30 или и того выше, то дымка, заволакивающая сознание, словно бы слегка приоткрылась. Такие игроки иногда могли порой вспомнить те или иные факты о своей прежней фракции. Через них мы собирали широкую сводку информации, названия тех или иных фракций, их особенности, сильные и слабые стороны, имена тамошних лордов, королей и не только их. В том числе вносились данные о географии, краткие выписки о видах монстров и еще много-много разного полезного. На первый взгляд все это может показаться пустой работой, какова вероятность встретить одну конкретную фракцию на просторах мира системы. Однако эта картотека постепенно раздувалась, фракций становилось все больше и больше, а описания самых невероятных монстров пополнялись новыми подробностями. И я верил, что когда-нибудь все эти разрозненные факты пойдут в дело. Хоть и немного, но они облегчат работу тем, кто будет на передовой. Ради того же я сейчас и лезу в логово к тигру на севере. Уже одно открытие того, что грибница как-то вмешивается в работу с тел, может перевернуть все с ног на голову. Это же и есть столь необходимая нам подсказка. Лазейка, которая в теории может позволить одолеть столь необычного врага. Пока мы с малым опрашиваем нашего новичка Дадо, гайка при помощи артефактного монокля оценивает статус парня. Когда она заканчивает, я жестом показываю ей отойти в сторону, пока малый развлекает Дадо. «Итак, нашлось что-нибудь?» «Все так же глухо», — качает головой гайка. «Чист, как лист бумаги. Ни дебафов, ни болезней, ничего. Просто рядовой новичок. Да как сказать, чую я, что наш новый знакомый заражен, как и все игроки с севера. Вот почему мы так ничего и не нашли. Вот почему игроки с пустошей становятся зомби на 10-м уровне вне зависимости от того, что мы делаем. Проблема не в том, что вокруг катаются пожиратели и мутанты, проблема в самой земле. В земле, которую покорила грибница, она вмешивается в возрождение новичков. Заражены не воздух, вода или сами игроки, заражена сама земля, заражена корнями грибницы. Малый, лови. Бросаю я разведчику лопату, взятую мною из корзины аэростата. Лопата, а на кой она мне? Удивленно смотрит мужчина то на инструмент, то на меня, то снова на лопату. Копать, малый, копать, заявляю я, надо кое-что проверить. Как скажешь, босс. Пожимает плечами малый и вгрызается в землю. Вместе с ним к раскопкам приступает и весь наш отряд, пока гайка остается кружить вокруг новичка. Мы закапываемся всего на несколько метров в землю, как вдруг натыкаемся на что-то. А это еще что за хрень? Удивлению малого нет предела. И его можно понять. Не каждый день можно встретить нити грибницы толщиной с твое собственное бедро. Даже корни у векового дуба не такие толстые. Вот тебе и разгадка тайны Жака Фреско. Вытираю я выступивший было пот со лба. Грибы были под нами все это время. Может, поэтому грибная армия и не воспринимает воду, потому что грибница находится у самой поверхности. Если же на пути оказывается река, озеро или достаточно глубокий канал, то все, финита ля комедия. Корни просто не могут пробраться дальше, а следовательно и заразить землю. Поэтому-то пожиратели и горели желанием перелететь через канал любой ценой. Им нужно было пустить грибницу на противоположном берегу, начать заражение по новой. Но мы этого не дали им сделать. Спарта остановила продвижение этой погони на юг. Но даже так, почему враг остановился, сдался, не знаю, существует ли такое понятие в лексиконе разумных грибов в принципе, так или иначе, но своей цели мы достигаем. Дело сдвинулось с мертвой точки. Осталось только понять, как использовать открывшуюся информацию нам на пользу. Пакуемся, ребята. Командую я. Не знаю, как вы, а я с грибами общаться больше не желаю. Не в ближайшие дни, так точно. Наш отряд снова залезает в габину аэростата, и вместе с прихваченным нами Дадо мы взмываем ввысь. И как раз вовремя. Потому что уже с высоты я замечаю, как к стеле приближаются сразу 5 пожирателей. Враг точно догадался, что за открытие мы совершили. Значит ли это, что затишье на севере вскоре подойдет к концу, толком так и не начавшись? Поживем увидим. Путь обратно в Спарту проходит без особых проволочек. Хотя, по правде сказать, я до последнего опасался, что за нами организуют погоню, или направят какую-нибудь летающую нечисть, или мутанты с земли начнут палить. Но нет, грибница никак не активизировалась, вслед за нами не катились сотни пожирателей, а канал не обратился в новое поле боя. По пути я сверяюсь с докладами разведки, никаких движений на севере обнаружено не было. Странно, решила ли грибница нас просто так отпустить, или у нее уже есть какой-то план, который требует времени и передышки, или я уже себя просто накручиваю. Даже такого сценария нельзя исключать. Ловлю себя на мысли, а когда я вообще в последний раз отдыхал? Прям полноценно, в голове вместо четкого ответа находится лишь невразумительная каша. Значит, решено. Воспользуюсь предоставленной возможностью и проведу какое-то время в Спарте. Хватит кататься по всем уголкам известного мира, как заведенный. Тем более, если даже Алиса выказывает сомнения по поводу моих бесконечных командировок в далекие дали, то стоит об этом все же задуматься. Иначе можно в погоне за тем самым прекрасным будущим потерять уже то, что я смог создать. Семья не может стоять на втором месте. С этими мыслями я выскакиваю из корзины аэростата и устремляюсь в подземный исследовательский центр на нашем острове-курорте. Да, напоследок я совершаю небольшой крюк. Все же об открытии, совершенном нами, необходимо рассказать как можно скорее. Рассказа по магической сфере здесь будет просто недостаточно. Не забудьте разместить нашего нового приятеля с остальными, напоследок говорю я Гайке и Малому. Пусть за ним тоже понаблюдают. Хотя, если я прав, то 10-кратный уровень для него станет все тем же поворотным моментом. Я передам твои слова персоналу, машет мне ладонью малый. Не забудь передать жене от меня привет. А ты не пойдешь, интересуюсь я. Я что, дурак, не попользоваться местными удобствами? Всплескивает ладонями разведчик. Такой курорт отгрохали. Нужно хотя бы пройтись по его территории и посмотреть, какие безделушки сюда завезли, добавляет Гайка. Алиса мне все болтала, что она с ребятами придумала, как сделать из магической сферы подобие камеры. Хочу поглядеть на это, а заодно можно составить отчет Патрику. Этот жук, того и гляди, лопнет от возмущения, если прознает про целый курортный остров. Он же подумает, что у него появился новый конкурент. Но ведь это не курорт вовсе, а карантинная зона, усмехаюсь я, на что Малый серьезно кивает. Но Патрику о том неведомо. Ха-ха-ха, какие у меня хорошие друзья, не так ли? Сама доброта. Попрощавшись с Гайкой, Малым и разведчиками, я спускаюсь в подземный комплекс. Передвигаясь по каменным коридорам, я отвечаю кивками проходящим мимо меня ученым, с некоторыми даже перебрасываясь парой слов. Всех этих умников я знаю уже не первый год. Люди не от мира сего, настоящие фанатики науки, которым в системе каждая мелочь кажется чем-то волшебным, невероятным и сверхъестественным. На Земле они верили в то, что все сущее подчиняется единым законам. Мир вокруг нас, космос, да вся Вселенная, это лишь часть единого целого. Стоит только тебе раскрыть все секреты мироздания, понять тот самый необъятный код, и тебе откроются безграничные возможности. Такие перспективы, что просто закачаешься. В мире системы вера этих уникумов не стала слабее, скорее как раз наоборот. Теперь господа ученые видели, как устроен мир. Появилась система и ее стройное разделение на регионы и кластеры. Уровни, характеристики, очки здоровья, опыт – все это кажется логичным и вполне понятным. А это значит, что где-то там обязан существовать в том числе и исходный код. В нашем варианте это код, который позволит обрести власть над системой и ее функциями. Система же говорила стремиться к абсолютной власти. Господа ученые были только рады поучаствовать в этой гонке. И хорошо, что они оказались на стороне Спарты. Их жажда разгадать все тайны миров системы не раз и не два вытаскивала наше королевство из передряг. Тук-тук, вслух произношу я, постучав в дверь комнаты. Уже спустя несколько секунд с той стороны раздаются тихое ворчание, грохот упавшего на пол стула и приглушенный топот. Дверь отворяется, и я вновь встречаюсь со своей растрепанной красавицей, с головой ушедшей в науку. «Шурик, ты уже вернулся». Меня тут же притягивают в крепкие объятия, за которыми следует не менее требовательный поцелуй. Да, и не с пустыми руками. Довольно замечаю я. Угадай, что мы нашли. Если судить по твоим хитрым глазам, то что-нибудь весомое, ухмыляется Алиса. И ты права как никогда. Мой рассказ не занимает много времени. Дослушав меня до конца, девушка начинает мерить комнату шагами. Ее задумчивый взгляд блуждает далеко-далеко, а гениальный мозг уже продумывает возможные сценарии. Как можно использовать особенность грибницы нам на пользу? Как одолеть врага, который способен вмешиваться в работу системы? Блондинка замирает в центре комнаты и смотрит на меня, расположившегося на диване, немигающим взором. То есть, по твоим словам, корни грибницы вмешиваются в работу стелы, уточняет девушка. По крайней мере, все указывает на это, киваю я. Это бы объяснило и то, почему мы за все это время ничего не нашли. Если грибница действительно заражает новичков в момент их возрождения через стелу, то значит, для этого пожиратели пытались прорваться через канал, чтобы добраться до стел, распахивает глаза Алиса. Именно, киваю я. Возможно, им даже не нужно катиться туда по поверхности. Достаточно просто закопаться в землю, и все. Ну хотя бы не споры или какая-то другая летучая дрянь, с удивительным оптимизмом заявляет Алиса. В этом случае мы можем хоть как-то себя обезопасить. Что ты предлагаешь? Уточняю я. Кажется, у моего карманного гения появились идеи. И это очень своевременно. Ведь как ни патрулируй, но территория северной границы огромная. Вдруг грибные шары найдут способ проскользнуть? Дополнительная страховка нам точно не помешает. А если использовать воду? Щелкает пальцами Алиса. Раз уж корни грибницы не могут перебраться через нее, то, может, нужно вырыть вокруг каждой стелы по отдельному каналу, и сколько это займет времени? Хмурюсь я. Людей сколько придется выдернуть, но это все фигня. Это не изменит главного. У грибницы есть пожиратели. Что им помешает перебраться через такой ручеек? Не будем же мы каждую стелу размещать посреди собственного озера? Нам столько земли не хватит. По крайней мере, это может выиграть какое-то время, комментирует Алиса, запрыгнув ко мне на колени и прижавшись щекой к моей груди. Уже через секунду ее беспокойная голова едва не встречается с моим подбородком. Можно попробовать соорудить какой-нибудь защитный артефакт по типу нашего энергетического купола. Представь, что корни грибницы просто не смогут пробиться через такой заслон. Это хорошая мысль, Расплываюсь я в ухмылке. Займешься, а то... Радостно кивает супруга. Наконец-то нормальная работа. А то я уже думала, что повешусь в этом болоте. Почему же болото? Удивленно вскидываю я брови. Райский островок же, с курортом. Так еще и с лабораторией не хуже, чем в Милане. Да только в последнее время поставки из Спарты приходят все реже и реже. У нас тут едва ли не экономить на свете приходится из-за того, что энергетических кристаллов заряженных остается совсем чуть. Не понял, неприятно удивляюсь я. С чего бы это поставкам сократиться? У вас особо важный объект на острове. Я задала тот же вопрос, раздраженно фыркает Алиса. Сказали, что сейчас везде перебои с поставками из-за нарушения программы освоения Междуречья. Магов же ты всех изъял на север для стройки канала. А раз там прибыло, то значит, что где-то убыло. Да даже так это не имеет никакого смысла. Уже опасно щурю я веки. Что-то тут нечисто. Какие перебои с поставками? В исследовательский центр под моим личным надзором, который еще вдобавок имеет стратегическое значение. Вы что там с дуба рухнули? Кажется, я вернусь в Спарту несколько раньше намеченного срока, заявляю я. Будешь рубить головы, невинно интересуется Алиса. Если придется, тогда я буду держать за тебя кулачки. Покарай там всех, улыбается блондинка. Ну а я, уа-ах, пожалуй, вздремну немного. Поспи, поспи, не все же работать. А как только проснешься, все уже будет кончено, обещаю я Алисе. Аккуратно накрыв уже посапывающую девушку пледом, которой нахожу здесь же в кабинете, я выхожу в коридор. Глубокий вздох-выдох. Проблема с поставками в Спарте, которая который год работает как четкий механизм, и где каждый осознает важность работы ученых, чтобы им-то и чего-то не доставляли, бред сивой кобылы. Есть только две причины, почему могло произойти нечто подобное. Или кто-то сильно недоглядел и упустил из поля зрения целый остров с подземной лабораторией, что очень сомнительно. Или же здесь имеет место быть что-то совсем иное, не просто преступная халатность, намеренное нанесение вреда. И если это так, то сегодня полетят головы. Аркаэла, произношу я в пустоту. Через секунду передо мной вырастает силуэт темной эльфийки, выйдя из тени, словно из-под тяжелого полога. Ты звал меня, Шурик, именно. Доставь меня в Спарту, говорю я ей. Кажется, я слишком долго отсутствовал в столице королевства. Что-то случилось. Смотрит на меня в удивлении Аркаэла. Кажется, у нас завелись вредители, скалюсь я в ответ. Только и всего. Глава 14. Первым делом я решаю вызвать на ковер человека, ответственного за снабжение нужного мне участка. Спартанское королевство уже давно не пара-тройка кластеров. Министерство торговли работало денно и ночно, развозя предметы первой необходимости во все уголки фракции, точно опытный коммивояжер. У каждой области имелись свои особые потребности, которые надлежало учитывать. В Париж шли по железной дороге вагоны с провиантом и тканями, а обратно уже возвращались товары с тамошних фабрик. Из порта Киото отправлялись холодильные камеры с рыбой и прочим морепродуктами. Они поедут вглубь континента вплоть до поселений в Междуречье, чтобы разнообразить привычный рацион игроков. Консервы с солнечного берега, фрукты и овощи из степей Вавилона, кофе из Краснодара, масла из Милана, орехи и сухофрукты из Рима, специи и цитрусовые с плантации Константинополя и еще десятки позиций. Чуть ошибешься, и не исключено, что где-то в королевстве начнется голод. Естественно, ситуация не была столь острой, как я ее описал выше, но вероятность такого исхода исключать никогда было нельзя. От Спарты, как фактического сердца огромной фракции, зависело то, как игроки будут жить на землях королевства. Задержишь поставки товаров в полис, и целые логистические цепочки могут быть нарушены. Кому такое надо? Да никому. Поэтому Министерство торговли, ответственное за торговлю от лица королевства, всегда обладало большим влиянием в моей фракции. Это логично, ведь торговцы, подобно эритроцитам, поставляли молодому государству столь необходимый ему кислород. Останови его, и клетки начнут умирать. И это я еще не беру в расчет транспортировку стратегических артефактов, от распределения которых могли зависеть жизни сотен игроков. Нельзя забывать, что мы живем не на Земле, а в мире куда более опасном и непредсказуемом. Потому и локальных катастроф здесь на голову выше. Взять, например, совсем недавний случай. У наших берегов вновь проявили себя нарвалы, чуть не утопив торговое судно у берегов Винланда. В горячке войны с Пятиморьем эти озлобленные киты как-то ушли на второй, а то и на третий план. И вот теперь охотничьи группы из рейдеров снова отправились патрулировать южные воды королевства, чтобы проредить численность наглых нарвалов. В какой-то момент поступающей информации стало слишком много. Еще и неожиданное появление Междуречья под властью Спарты. Все это кратно усложнило работу Министерству торговли. То и дело стали появляться осечки, нарушения в поставках. Требовалось как-то менять ситуацию. И тогда в парламенте была поднята идея создания надзорного комитета, а внутри него – специального подкомитета по торговле. Ведомство, чьей задачей будет контроль работы Министерства торговли и помощь ему же. Работники должны были оперативно реагировать на любые проблемы с поставками. Ведь парламент как раз и представляет самые разные территории Спарты, так что и в нуждах хорошо разбирается. На бумаге все это звучало действительно здраво, потому я и утвердил это предложение. А теперь вдруг выясняется, что из-за работы этого самого надзорного комитета стратегический объект оказался лишен необходимого снабжения. Конкретно сейчас я должен выяснить, имеет ли место в нашем случае простая оплошность, преступная халатность или намеренный вред, что послужило причиной того, что исследовательский комплекс, от работы которого зависит будущее Спарты, вынужден экономить на энергии. Это же даже звучит бредово. Король Шурик, мы его доставили, мелькает голова гвардейца в дверях моего кабинета. Пусть войдет, киваю я. Гвардеец скрывается из виду, и на какое-то время помещение погружается в привычную тишину. Наконец, в дверях появляется худощавый мужчина в белоснежной рубашке, темных брюках и кожаных ботинках. На плечи его накинут синий плащ, типичная одежда для чиновника. Пока мои гвардейцы носили алые плащи, выделяя себя таким нехитрым образом на фоне рядовых солдат, работники королевской канцелярии тоже решили не сидеть в стороне. Как говорил один умный человек, общество без цветовой дифференциации штанов не имеет права на существование. Таким образом, Министерство торговли выбрало нейтральный синий цвет. Этой же краской теперь помечают железнодорожные составы, караваны или суда, чтобы дать понять всем вокруг, внутри находятся государственные товары, и что любые препоны и задержки подобного состава будут расследоваться со всей тщательностью и вниманием. Вот только на плаще вошедшего игрока был в том числе нарисован черный кинжал, символ надзорного комитета. «Чиновник Марат прибыл по вашему приказанию, мой король», представляется мужчина, вытянувшись по струнке. Сразу же бросаются в глаза его жиденькие усы над верхней губой, водянистые глаза и острые скулы. Человек напротив меня чем-то внешне напоминает скумбрию. Вот такие странные ассоциации всплывают в меня в голове. Марат то и дело поправляет складки своего синего плаща, будто тот может как-то защитить его от королевского гнева. Губы его беззвучно шевелятся, наверняка репетирует заготовленные оправдания. Раз, другой сглатывает слюну, и кадык на тощей шее ходит вверх-вниз, как поплавок на рыбалке. Интересно наблюдать, как человек пытается совладать с собственными нервами. «Скажи-ка, Марат, как давно ты работаешь в надзорном подкомитете по торговле?» «Интересуюсь я». С момента его основания, король Шурик, слегка запинается докладчик, до этого состоял в торгово-промышленной палате, возил товары из Спарты в Вавилон и далее на юг. Почему вдруг решил пойти тогда работать на государство? Обычно торговцы до последнего держатся за свою свободу и возможность работать, как им заблагорассудится, окидывая цепким взглядом чиновника. Тот старается держаться достойно, но видно, как подрагивают кончики пальцев. Чтобы унять волнение, он сцепляет руки за своей спиной, делает глубокий вздох-выдох. Устал лавировать в этом бурном потоке, слегка опускает плечи мужчина. «Уж простите, король Шурик, но быть свободным торговцем порой в разы сложнее, чем находиться на службе у кого-то. Чуть что где случится, и выстроенные на месяцы планы летят в тартарары, а целые партии товаров могут или оказаться уже никому не нужными, или просто испортиться из-за незапланированной задержки. Поэтому лучше поработать в госструктурах». «Все так, король Шурик», — слишком резко кивает головой Марат. «Любопытно, на ушлого дельца Марат явно не похож, хоть и показался мне поначалу скользким типом. Однако такой кадр до последнего пытался бы найти выгоду в хаосе, что порой охватывает спартанское королевство. Война на море, значит, можно поднять цены на поставки из Константинополя. Вторжение орков, и здесь можно попробовать половить рыбку в мутной воде. За торговцами и впрямь стоило присматривать. Их чересчур развитые хозяйственные инстинкты порой выходили за рамки приличия, и их приходилось одергивать, в том числе и наказывая самых наглых. Но в целом предприимчивость торговцев шла на пользу всем. Они расширяли рынки сбыта, связывали между собой регионы и способствовали бурному росту промышленности и транспортной сети. Но вместо участия в подобных операциях Марат предпочел стабильности работу в надзорном подкомитете, что немало говорит о его характере. «Скажи мне тогда, Марат, решаю я перейти, собственно, к главной теме. Почему мне вдруг докладывают о том, что на твоем участке начались перебои со снабжением? Как это перебои?» Широко распахивает глаза мужчина. «Быть того не может. У меня все учтено». Он реально удивлен и даже возмущен. Даже робость отошла на второй план. А вот мои источники сообщают об обратном. Опираюсь я на край рабочего стола локтями. Что ты можешь сказать об отправленных грузах на шумный остров? Наш изолированный курорт из-за своей природы был назван именно так. Шумный остров. Не из-за вечеринок ли, что первое время устраивали новички с севера, дорвавшись до нормальной человеческой жизни? И ведь даже не ясно, кто первым стал называть так остров. Уж не викинги ли из-за зависти, сидя на своих драккарах и посматривая в сторону веселящихся игроков? Как знать, как знать. Название, как водится, сначала появилось, потом прикипело и вскоре утвердилось в официальных документах. А что не так с островом? Еще больше удивляется Марат. Почему там возникли перебои с поставками? Спрашиваю я. Ты же отвечаешь за данный участок. Шумный остров. Чиновник хмурит лоб, пытаясь вспомнить, что это за место. А, так ведь это третья категория снабжения. В Спартанском королевстве существовала градация областей по приоритету поставок. Жизненно важные объекты, необходимые для существования Спарты, находились у нас в первой категории. Поставки в такие центры являлись наиболее важными и отвечали за них строже всего. Сюда же входили военные базы, форпосты разведчиков, диверсантов, лагеря подготовки для элитных отрядов, медицина, транспорт и стратегически значимые производства. Сюда поставлялось все без ограничения и по первому же запросу. Ко второй категории, самой многочисленной, входили нужды городов и полисов, а также те сферы, которые ждать не могли, но и остановка которых не приведет к катастрофе. А третья снабжалась по остаточному принципу. Сюда входили отдельные форпосты, население которых порой составляло всего пару десятков жителей. Это в основном лагеря лесорубов, шахтеров, рыбаков или охотников. Сюда можно было приписать и курорты с базами отдыха. К примеру, запросит себе лагерь охотников сферу связи. Да, возможно, он ее и получит, но далеко не скоро. Как только подобным оборудованием обеспечит всех в списке ранее. И вот вдруг выходило, что шумный остров, который должен был обеспечиваться в первую очередь, оказался в конце данного списка. Каким образом он оказался в третьей категории? «Король Шурик, я не сделал ничего плохого», — восклицает Марат. «Более того, я вскрыл злоупотребление снабжением». «Даже так, именно. Шумный остров числится, как курорт, и в то же время на него идет снабжение, как на загульный остров. А последний, между прочим, является военной базой. Уж не халатность ли это, или чей-то коварный умысел? Я передал информацию о том в Министерство торговли, провел собственное расследование и раскрыл это недоразумение. Мне даже премию выписали». «Тебе премию выписал министр Марко?» «Удивляюсь я». «Министр торговли?» — распахивает глаза Марат. «Нет, это был депутат Грунов, начальник моего начальника. И что же у нас получается? Надзорный подкомитет, как слон в посудной лавке, вторгся в работу Министерства торговли. Сами посмотрели на статус шумного острова и сами же отдали приказ о том, что нужно этот краник перекрыть. Тот факт, что на острове работают наши ученые, так это их не касается. На бумагах же это не более чем курорт, и плевать, что он находится у меня под личным надзором. А что же министерство? Продолжаю выяснять я. Неужели не подали никаких разъяснений? Подавали, конечно, гордо ухмыляется Марат. Говорили, что мы нарушаем работу важного объекта. Вот только это депутат Горунов говорит, что это не наше дело. Наше дело осуществлять контроль и находить нарушения. В первый момент мне хочется его казнить. Образцово-показательно, на площади при большом стечении народа. Отрубить башку за саботаж, чтобы было неповадно. Лишь минуту спустя я понимаю, что это не принесет результата. Он винтик в инструменте, который создали в мое отсутствие, и который угрожает дальнейшему развитию моего государства. Хорошо, я тебя услышал. Свободен. Отпускаю я Марата. Тот стрелой покидает мой кабинет, так и не поняв, по какой причине его вызвали на ковер, а я задумчиво продолжаю постукивать пальцами по столу. Да что же происходит в моем 39-м королевстве, когда это нас успела одолеть бюрократическая мерзость? Ответ находится совсем скоро. Так сложилось, что я толком не успел поработать с нашим парламентом. Наблюдал за немного комичными выборами, а далее предполагал, что новый орган будет собирать информацию и давать советы по развитию королевства. Ведь это же лучшие люди, выборные, из народа. Логично же, что они больше всех думают обо всех народных чаяниях. И вот, наконец, я вижу, чем парламентарии занимаются вачую. На стол ко мне падает внушительная стопка бумаг, законопроекты, предложения, реформы, инновации, прошения от чиновников, мастеровых, военных, да много чего. Но неожиданно я замечаю, что большая часть этих бумаг – это законопроекты, которые хотят внести члены нашего парламента. Причем, законы один другого краше. Как вам идея, повесить на всех кабанов номера? А то вот идешь по улице, и тебя сбивает безымянный хряк. А так хоть запомнишь выбитый на его заднице номер и сможешь подать жалобу в королевский суд. Или как вам предложение, определить целый район города исключительно для жизни нудистов? Таких в Спарте я что-то не видел. Но неожиданно выясняется, что они хотят себе застолбить целую улицу. Улица нудистов в столице королевства. Хуже уже ведь точно быть не может, оказывается, еще как может. Проект, который обязывает стражников столицы перед обращением к ее жителям кланяться в пояс. Почему? А потому что они – слуги народа и его защитники. Или же нет? Посмеялся я и с идеей организовать океанариум в Спарте. Угу, с разумными раками-затейниками или нарвалами – которым только дай повод что-нибудь протаранить. Ну бред же. Или еще круче, обязать всех девушек укоротить юбки. Не удлинить, а укоротить. Чтобы все наши красотки ходили только в мини. А что, шикарно. По версии создателя проекта, это должно поднимать всем мужчинам тонус и повысить производительность труда и общественный оптимизм. Читаю дальше и понимаю, это только цветочки. Вот депутат Иваныч предлагает ввести налог на тень. По его гениальной логике, каждый житель Спарты незаконно использует общественное пространство, отбрасывая на него свою тень, а значит, должен платить за это государству. А депутат Агриппина и вовсе предложил ввести обязательные танцевальные паузы для всех работников канцелярии, мол, каждый час по 5 минут все должны танцевать, чтобы улучшить кровообращение и поднять настроение. Производственная гимнастика. Представляю, как мои министры вдруг начинают отплясывать посреди важного совещания. Именно такие проекты и надо обсуждать в парламенте. Но во всем этом откровенном бреде находится и то, что действительно привлекает мое внимание, а конкретно создание очередного подкомитета, на этот раз для контроля качества выпускаемой продукции на заводах, или проще заводской подкомитет. И ведь идея в целом здравая. У нас вроде брак никто не гонит, не в промышленных масштабах точно, но пригляд какой-никакой точно не помешает. Например, можно будет отсортировать товары обычного ранга от уникальных или и вовсе легендарных. Тогда получится делать те же военные суда из уникальной стали, а вот торговые – из обычной. И военно-морскому флоту радость, у их корабликов будет повыше прочность, и торговцам хорошо, обычная сталь всяко дешевле будет обходиться, нежели рангом повыше. Но именно здесь и крылась заковырка. Ведь ценность тех или иных изделий или деталей будет определять сам подкомитет. И в итоге, то, что на бумаге выглядит как отличное предложение, на самом деле оказывается той еще лажей. Ведь все эти самые подкомитеты подчиняются не королевской канцелярии, а барабанная дробь самому парламенту. Вот так неожиданность, не правда ли? Вот почему участились нарушения в поставках. Повышенная нагрузка из-за появления Междуречья и его земель, трижды за. Вот она, истинная причина. Вмешательство парламента в работу канцелярии. И как я сразу этого не выявил. Последовавшие затем наведение справок только подтверждает мои опасения. Случилось то, чего я так долго старался избежать, Спарта оказалась впутана в бюрократический ряд. Парламент, внося одно предложение за другим, стремительно расширяет свои полномочия. Создается один подкомитет за другим. Если раньше вся исполнительная власть находилась в руках королевской канцелярии или, говоря по-простому, у совета министров, то теперь им активно встали палки в колеса. И кто? Депутаты из парламента. Законодательная власть вдруг залезла на чужое поле и теперь пыталась чинить там свои порядки. Подкомитеты, которые росли на глазах, Точно грибы после весеннего дождя опутывали министерство ржавыми цепями. Их участие только замедляло работу и так отлаженного механизма. Теперь каждое решение министерств должно было пройти проверку в соответствующем подкомитете. Сказывалось ли это на работе, если судить по шумному острову, то еще как. Так будто бы мало этого, под одним и тем же депутатом могло оказаться сразу несколько подкомитетов, из-за чего неожиданно так оказывалось, что один человек имел власть сразу над несколькими ведомствами. Возьму в качестве примера депутата Грунова. Это ведь под ним находится надзорный подкомитет, который вмешивается в работу Министерства торговли. И именно он же и предложил создать заводской подкомитет. То есть мужик захотел дорваться еще и до Министерства промышленности. А почему бы и нет? Получит влияние депутат сразу и на производство товаров, и сразу же на их реализацию. Невиданная наглость. По моим подсчетам, если дать ему еще пару месяцев, Грунов найдет способ создать подкомитет по контролю за подкомитетами, замкнув порочный круг бюрократического абсурда. А почему бы и нет? И такого дерьма хватало везде и всюду. Парламент, который должен был отвечать исключительно за принятие законов, раскинул свои загребущие руки на все спартанское королевство. Неожиданно, мое внимание привлекает имя одного из депутатов, подписавшихся под всеми этими бредовыми предложениями, касательно танцев, кабанов и прочей билиберды. И это меня нехило так выбивает из колеи, потому что кого-кого, но именно его я не ожидал здесь увидеть. В списке заявителей значилось хорошо знакомое мне имя. Человек, которого я считал одним из самых здравомыслящих союзников, теперь ратовал за то, чтобы все стражники кланялись прохожим и девушки ходили исключительно в мини-юбках. Мустафа, глава 15. Не ожидал, что вы вдруг почтите нас своим присутствием. Король Шурик, приветствует меня турок. Брось, Мустафа, мы же с тобой работали на общее дело еще тогда, когда Спарта была откровенной дырой на фоне того же Вавилона. Улыбаюсь я. Что верно, то верно. Поддерживает мою шутку Мустафа. Ну, чего стоите в дверях? Проходите, проходите. Моя жена приготовила такую запеканку, пальчики оближешь. Мы тоже не с пустыми руками. Довольно улыбается Хрюша. Я приготовила тортик. Ох, госпожа Хрюша, вы просто золото. Осторожно берет у нее поднос с нехилым таким тортищем Мустафа. Нана будет очень довольна. Знаете, какая она у меня сладкоежка. Мустафа. Из-за спины вдруг раздается возмущенный крик. Я ничего вам не говорил. Подмигивает нам мужчина, и мы все втроем заходим внутрь поместья. Дом Мустафы оказывается именно таким, каким я его и представлял. Небольшой, но уютный особняк в тихом районе столицы. Турок всегда отличался практичностью, зачем ему огромный дворец, когда можно обзавестись компактным жилищем, где каждый уголок продуман до мелочей. Двухэтажное здание из светлого камня с небольшим садиком перед входом. Внутри все оформлено со вкусом. Дорогая, но не кричащая мебель, картины на стенах, ковры с восточными узорами. Чувствуется, что здесь живут люди, которые ценят комфорт, но не стремятся поразить гостей роскошью. Проходите в гостиную, я сейчас Нану позову. Мустафа ведет нас через прихожую в просторную комнату с большими окнами и удобными креслами. Сегодня я навещаю своего старого приятеля в неформальной обстановке. Семейный ужин, если можно так выразиться. На это мероприятие меня вызвалось сопровождать Хрюша. Брюнетка догадалась, что ей нужно будет отвлечь на себя Нану, пока я буду разговаривать тет-а-тет с Мустафой. Как вообще турок оказался в Спарте? История довольно простая, хотя и показательная. Врата просто уже не имели такого стратегического значения, как раньше. Когда-то этот форпост был нашим щитом на границе, местом, где решалась судьба молодого королевства. Но времена изменились. Спарта выросла, границы расширились, и врата оказались глубоко в тылу, превратившись из пограничной крепости в обычный провинциальный городок. К тому же шахты, которыми руководил Мустафа, давно перешли в ведение Министерства недр и ресурсов. То, что когда-то требовало его личного присутствия и постоянного контроля, превратилось в отлаженный механизм, работающий практически без сбоев. Инженеры из столицы наладили производство, назначили толковых управляющих, внедрили новые технологии. Мустафе оставалось лишь время от времени подписывать отчеты да следить за цифрами в сводках. «Честно говоря, Шурик, я там просто загибался от скуки», — признался мне турок. «Представьте, то, ради чего я жил и дышал, что создавал круглосуточным трудом, вдруг стало работать само по себе. Конечно, это хорошо для королевства, Но что делать мне, сидеть и считать ворон? Вот он и решил попытать счастье, став членом парламента. И ведь у него это даже получилось. С его-то поддержкой жителей врат это оказалось плевым делом. Люди помнили, как он отстаивал их интересы, защищал от набегов, развивал регион. Так турок переехал в столицу и теперь работал над разработкой тех или иных законопроектов. Если вдуматься, то нехилый такой карьерный рост. Тем более, Нана давно об этом мечтала. Ей всегда хотелось жить в Спарте, и только чувства долга удерживали ее и ее мужа во вратах. «Нана, дорогая, к нам гости», — зовет Мустафа, и через несколько минут в гостиную входит его жена. Нана практически не изменилась с момента нашего знакомства. Все та же стройная, подтянутая женщина с проницательными глазами и уверенной походкой. Только теперь вместо доспехов валькирии, в которых я привык ее видеть, на ней простое, но элегантное платье. «Король Шурик, Хрюша, какая радость вас видеть. Она тепло обнимает нас обеих. Проголодались с дороги, я как раз закончила готовить. И тут начинается настоящий пир. Нана, как всегда, превзошла саму себя. На столе появляется оливье со спартанской колбасой, хотя я представляю, какого труда стоило собрать для него ингредиенты, та самая запеканка, фаршированные блинчики и еще множество разных блюд. Но особое место занимает фирменная долма Наны, которую так любит Мустафа. Помните наши первые дни в мире систем? Смеется Нана. Мы тогда устроили пир, когда довелось просто наесться картошки. Еще бы, помню конечно, усмехается Хрюша, глядя на меня. Благодаря легендарному картофану и возникла Спарта, ну и благодаря королю Шурику конечно. Я смеюсь, слыша эту неприкрытую лесть. Годы могут идти, а Хрюша не меняется. «А где же ты взяла виноградные листья?» – удивляется Хрюша. «Неужели тебе их везли из Афин, даже более того, из Константинополя?» – гордо заявляет Нана. «По спецзаказу. Чего не сделаешь, чтобы побаловать любимого мужа. Долма у нее получается даже лучше, чем у моей бабушки в старом мире», – гордо заявляет турок. Хрюша тут же включается в разговор о кулинарии, и женщины быстро находят общий язык. «Я наблюдаю за Наной и вспоминаю, какой она была раньше. В первые годы существования Спарты она командовала отрядом валькирий, элитным женским подразделением метательниц-дротиков. Эти воительницы были грозой наших врагов, стремительные, меткие, бесстрашные. Создание таких отрядов было жизненной необходимостью, нам нужна была каждая боеспособная единица для защиты молодого полиса. Но времена изменились. Женщины все чаще выбирают спокойную жизнь, предоставляя военное дело мужчинам. Внутренние районы королевства начинают забывать, как выглядит война. Хоть прошло совсем немного времени, но к хорошему привыкаешь очень быстро. Валькирии остались, но превратились в небольшое элитное подразделение, в котором служат опытные воительницы. Новобранцев в них, можно сказать, и нет. «А что ты сейчас делаешь, Нана?» – интересуется Хрюша. «Неужели домохозяйка?» – «А нет», – смеется Нана. «У меня есть новость. Представьте себе, меня назначили главой Федерации легкой атлетики. Официально только на прошлой неделе утвердили». «Вот это да», – удивляется Хрюша. «А что это за федерация? Мне тоже становится интересно. Чем сложнее становится структура управления королевством, тем меньше я успеваю увидеть своими глазами. Поэтому такие вот разговоры дают возможность ощутить, чем дышит Спарта изнутри. Ну, мы занимаемся развитием массового спорта в королевстве», – оживляется Нана. «Особенно я горжусь секцией метания, копий, дротиков, молотов, дисков. Мой военный опыт тут очень кстати. Только на прошлой неделе провели чемпионат по метанию копья. Представляете, участвовало более 200 человек, и это только в столице. А по всему королевству у нас уже больше 1000 членов. Невероятно», – восхищается Хрюша. «Мы проводим марафоны каждый месяц», продолжает Нана с энтузиазмом. «От Спарты до Вавилона, и от Техаса до Парижа. Игроки с удовольствием участвуют. Система начисляет им достижения и начисляет опыт. А уж сколько желающих попробовать себя в метании. Даже не ожидала такого интереса. Спорт объединяет людей», киваю я. «И это отличная альтернатива сражениям для тех, кто хочет испытать себя. Спарта уже прошла тот уровень, когда нам требовался постоянный приток новобранцев. Да и с самого начала мы старались воевать не числом, а мастерством и качественным снаряжением. Спорт же позволяет людям выпустить эмоциональное напряжение, и такое соперничество не перерастает во вражду. Так что слова Наны полностью совпадают с моим мнением». «Именно», — соглашается Нана. «Соревновательный дух, стремление к совершенству, товарищество, все то же, что и в армии, но без смертельного риска. Где-то час с небольшим мы просто болтали за обеденным столом, пили сидр и травили друг другу смешные и не очень истории. Вспоминали мы и первые годы в мире системы, те испытания, что нам пришлось пережить. Нападение Браги из Краснодара, ужас Великой Орды, подлые козни Меджнуна и Стервятника из Вавилона и много чего еще. А затем, когда все уже насытились, Хрюша позвала Нану на дегустацию десерта, а мы же с Мустафой поднялись в кабинет мужчины. Здесь мы заняли диванчики друг напротив друга и открыли бутыль техасского бренди из кактуса. Что-что, а в там еще не разучились делать крепкие напитки. Скажи мне, Мустафа, как ты докатился до жизни такой? Перехожу я на серьезный тон. Как так вышло, что ты подписываешь подобное? Разве ради этого ты покинул пост наместника врат? Я достаю из нагрудного кармана листок с перечнем самых бредовых законопроектов и передаю его Мустафе. Турок пробегается взглядом по заметкам, кривит лицо и залпом опустошает свой стакан. Король Шурик, вы же знаете, как получают опыт работники министерств, спрашивает тот. Естественно, киваю я. Игроки в канцелярии исполняют административные обязанности. За каждую выполненную задачу они получают опыт. Чем сложнее и масштабнее задача, тем больше капает опыта. Потому, чем выше ты в иерархии, чем ближе к посту министра, тем быстрее уровни ты набираешь. Все именно так, вздыхает Мустафа. А как этот опыт набирают члены парламента? Что ты имеешь в виду? Хмурюсь я. Они же такие же работники госаппарата. Затем лишь исключением, что они не принадлежат к исполнительной власти, морщится Мустафа. Опыт они получают от народа. Вот прям так система и говорит. Поясни, хмурюсь я. Члены парламента – это выборные должности. Так постановила система. А потому и наши обязанности – это не просто исполнять свою работу, а делать ее на благо народа. Не вижу тут пока никаких несостыковок, киваю я. В этом-то и кроется заковыка, поясняет турок. Самый простой способ делать работу на благо народа – депутатам нужно одобрять заявки и запросы снизу. Подаст какой-нибудь идиот заявку на то, что его сбил кабан, а он и заметить не успел, кто это был. Просит навести порядок. Что сделает депутат от этого округа? Внесет предложение набить номера на задницах у каждого животного в королевстве, говорю я. Кажется, я уже понимаю, куда все ведет. Когда законопроект будет принят, идиот будет доволен. Его слова услышали в парламенте и даже приняли меры. Конечно, лучше если его примут, тогда опыта больше. А это значит, что рука руку моет, догадываюсь я. Сегодня ты проголосовал за законопроект депутата из Парижа, а завтра он проголосует за твой. Депутаты счастливы, потому что они получат опыт из-за одобрения народа. А дальше хоть трава не расти, вздыхает Мустафа. Чтобы эта фитюлька стала законом, нужно одобрение короля. А всем понятно, что подобный бред вы не подпишете. Разумеется, усмехаюсь я, так вот почему у меня бумагами весь кабинет завален. Получается, все из-за опыта. Это не депутаты, идиоты. Совсем наоборот. Они поняли, как можно использовать свои новоприобретенные должности себе на благо. Сиди и продвигай даже самые бредовые предложения, и ты получишь за это награду. И плевать, что это за предложение, главное, что оно дает драгоценный опыт. А с подкомитетами все еще хуже, продолжает Мустафа, наливая себе еще бренди. Знаете, что получает депутат, когда создает новый подкомитет? Головную боль, мрачно шучу я. Навык народный контролер, серьезно отвечает турок. И чем больше людей у него в подчинении, чем больше подкомитетов он контролирует, тем быстрее прокачивается этот навык, а вместе с ним растет и уровень депутата. То есть им выгодно плодить как можно больше этих подкомитетов, именно, кивает Мустафа. Тот же Гарунов уже получил третий уровень этого навыка. Представляете, какой опыт он качает? А ведь когда навык дорастет до пятого уровня, он сможет претендовать на должность в канцелярии. Вот оно как, депутатам просто недостаточно того опыта, что они получают на своей должности, им подавая еще и исполнительную власть, еще больше источников опыта, еще больше уровней, больше власти, силы, полномочий. Мы проглядели гребанную гидру. Ты отрубаешь ей одну голову, а на ее месте вырастает не две, а сразу три. И, что самое поганое, эта гидра мешает расти спартанскому королевству. А я ведь опасался, что из парламента не выйдет ничего путного. Понадеялся, что устоявшийся госаппарат справится с появлением такого органа. А хрен вам, Совет министров зашивается из-за стремительного расширения фракции. Им просто не до внутренней кухни. И парламент этим беззастенчиво пользуется, отхватывая все больше власти у канцелярии. Мустафа не виноват в том, что происходит. Прокачивайся в своей профессии, что может быть логичнее в мире системы. Да и что он может изменить? Он один из десятков депутатов. Даже если он проголосует против, то законопроекты все равно будут приниматься, только лишь он не получит полагающихся ему крупиц опыта. Нет, нужно что-то менять, и срочно. Но что, известно что, парламент, нужно избавиться от него, не исключаю, что насовсем. Спасибо за ужин, Мустафа, резко поднимаюсь я с диванчика. Я был рад узнать, что у вас все хорошо, что вы собираетесь делать, король Шурик. Пока не знаю, честно отвечаю я. Но оставлять бардак у себя во внутреннем дворе я точно не намерен. Не тогда, когда мы стоим у самой пропасти. Вы желаете распустить парламент? Да нет. Слова высвечиваются перед моими глазами. Я стою у главной стелы Спартанского королевства, обдумывая, как нужно мне поступить. Внимание! Если вы решите распустить парламент, на фракцию будут наложены дебафы. Они продлятся вплоть до выборов нового парламента. Это какие же? Последуют следующие дебафы. 15% к получаемому опыту игроками, 15% к появлению артефактов более высокого уровня при крафте, 30% к скорости роста растений, 20% к вашей харизме, 20% к вашей мудрости. То есть не только на фракцию накладываются страшные санкции, но еще и я теряю пятую часть своей харизмы и мудрости. Выходит, с точки зрения системы, я почти что расписываюсь в собственной несостоятельности. Так что ли? Хорошо. Роспуск парламента не выход. Но что мешает его просто заменить? Убрать всех этих депутатов, что посчитали себя выше всех, а поставить на их место доверенных мне людей. Перевести кого-то из канцелярии, чтобы он держал парламент за глотку и не позволял делать подобные выкрутасы. Но как это провернуть? Как навести порядок? А самое главное, кто сумеет расчистить эти Авгеевы конюшни? Третий. Не смешите меня, он скорее перевешает депутатов на столичных фонарных столбах. Будут тела вереницей тянуться от главных ворот до самого королевского дворца. Уж третий найдет, за что поднять на дыбу членов парламента. Причем каждого без исключения. Может, майор, угу, научит тамошний контингент стоять по стойке смирно, а также маршировать в такт. Нет, он здесь не помощник. Может, кто-то из совета министров. А кто? Мне они все нужны на их нынешних постах. Тем более, не вижу никого, кто смог бы сдержать наглых депутатов. А что если? А почему бы и нет? У такого человека хватит навыков, чтобы и разобраться в хитросплетениях парламента, и прижать к ногтю всю эту каблу. Потребовав доставить мне магическую сферу, я набираю знакомый мне номер. На поверхности шара вскоре появляется лицо моего собеседника. Король Шурик, чем обязан? Привет, Богучаров, перейду сразу к делу. Что ты думаешь о том, чтобы вспомнить молодость? Глава 16. Рад, что ты приехал так скоро. Притягиваю я мужчину и хлопаю по спине. Как закончился наш звонок, я сразу же и покинул утес на ближайшем судне. Едва уловимо улыбнулся Богучаров. И все-таки как изменился бывший депутат. От пивного пуза не осталось и следа. Загорелое обветренное лицо испещрено морщинами, отчасти напоминая кору дерева. Тело подтянуто, в меру мускулиста. Да и фасон одежды Богучаров выбирает строгий и неприметный. Того и гляди, скроется в толпе, и потом не выцепишь же взглядом. Вот что делает война с человеком. Кого-то она ломает, а кого-то закаляет. Хорошего клинка без закалки не сделать, пережив множество невзгод, можно стать лучшей версией себя. Богучаров прошел через эту метаморфозу с достоинством, и я был рад назвать нынешнего его своим другом. От ушлого и беспринципного чинуши не осталось и следа. Теперь это совсем другой человек, совсем иного склада ума и с совершенно иным мировоззрением. Как вообще добрался? Мне еще не довелось прокатиться по железке из Киото, показываю ладонью следовать за мной, и мы трогаемся с места. Где-то на фоне мелькают мои гвардейцы, выстроившиеся в живую линию. Они ограждают платформу вокзала от любопытной толпы, которая пытается высмотреть что меня, что Богучарова. Как-никак, а наместник утеса приобрел среди простого народа репутацию честного и серьезного человека. А беря во внимание его подвиг во время войны со свободным альянсом, Богучаров имел репутацию спартанского героя. Среди игроков, живущих в Спарте не первый год, так уж точно. Помимо прочего, подходит к концу строительство туннеля сквозь горы, отделяющие Киото от Спарты. Теперь мы имеем короткий путь непосредственно к долине Киото и к ее ресурсам. Уже скоро там начнут закладывать новые шахты, а также расширять фермы по добыче жемчуга и морских водорослей. В планах у нас находится и кратное увеличение террас вдоль склонов. Будем на них выращивать еще больше риса. Новая же железнодорожная ветка позволит вывозить все эти товары прямиком в Спарту, не заморачиваясь с загрузкой и разгрузкой судов в порту. И хотя железку еще обкатывают в тестовом формате, но все указывает на то, что скоро нам не придется делать широкий крюк, чтобы наведаться в вотчину господина О. И это хорошо. На удивление, путешествие выдалось комфортным, заявляет Богучаров. Не бизнес-класс, конечно, но тоже не дурно. Если будут какие предложения, то можешь о них написать в Нору. Уверен, им будет любопытно почитать, на чем катались богатеи со старой земли. Я займусь этим вопросом, кивает Богучаров, и вновь замолкает. Я говорил, что это совсем другой человек, все еще не могу привыкнуть, даже несмотря на то, что осада утеса случилась больше 2 лет назад. Но не будем о прошлом, сейчас у нас совсем иной повод для встречи. Мы проходим по живому коридору, в конце которого нас ждет еще одна новинка, настоящий лимузин. Перед самым своим отъездом на шумный остров Алиса как раз на пару с Гайкой собрала первый прототип. И вот сегодня мы проверим его в деле. С Богучаровым мы садимся на заднее сиденье, и машинка трогается с места. Водитель закрыт от нас стеклянной перегородкой. Все как в фильмах. Лепота же. Не думал, что увижу нечто подобное так скоро, признается Богучаров, осматривая бронированный салон. То ли еще будет, улыбаюсь я. Поверь мне, рано или поздно, но мы превзойдет те технологии, что были у нас на старой земле. В этом я не сомневаюсь, кивает мужчина. На земле не было магии и рун. Их в том числе, соглашаюсь я. Впрочем, я хотел поговорить не об этом. Дело в причине, по которой меня так неожиданно вызвали из утеса, догадывается Богучаров. Именно так. Проблема, можно сказать, по твоей части, заявляю я. Если вкратце, то у нас под самым носом начался чиновничий беспредел. И как быть с ним, я, откровенно говоря, не имею ни малейшего понятия. Конечно, можно и разогнать всю эту братью, но тогда кто будет гарантировать, что после них не придут кадры еще хуже? Заканчивает за меня мужчина. Моя улыбка дает понять собеседнику, что он попал в самое яблочко. Богучаров скрещивает руки на груди и прикрывает глаза. Всем своим видом он изображает задумчивость. Разгон парламента явно будет не лучшим решением, поясняет мужчина. Это не только выставит вас и канцелярию как некомпетентных людей, так еще и даст отличный повод для бывших депутатов начать мутить воду. Забастовки там, выступления, митинги. И все в таком духе. Добром это точно не кончится. Я так и думал, вздыхаю я. Роспуск парламента еще грозит и дебафами со стороны системы. Поэтому нужно работать с теми, кто уже стоят у руля. И вот в этом-то и проблема. Тебе известно что-нибудь о неком Гарунове? Гарунов, удивляется Богучаров. Он оказался здесь и стал депутатом Спарты, твой знакомый, не меньше собеседника удивляюсь я. Такого совпадения я точно не ожидал. Это еще мягко сказано, фыркает мужчина. Мы вместе работали в самом начале моей карьеры, выигрывали конкурсы на подставные фирмы, перепоручали стройку туркам или китайцам, а разницу складывали себе в карман. Были и другие дела, но так, по мелочи. Можно сказать, с Гаруновым мы работали в тандеме, потому как для самостоятельных дел еще попросту не доросли. И что ты можешь сказать о нашем общем знакомом? Интересуюсь я. Гарунов изворотлив как уж, признается Богучаров. Если он взялся за какое-то дело, то будьте уверены, он доведет его до конца. Если он решил подняться на самую верхушку парламента, то будет идти к этой цели со всем усердием и старанием. Буду откровенен, это не мое поле битвы. Обращаюсь я к собеседнику. Я не обладаю достаточным опытом для политических игрищ. У меня все же несколько иной способ убеждения, который сейчас, увы, я попросту применить не могу. Богучаров кивает на мои слова, давая понять, что он весь внимание. И именно поэтому я вызвал тебя в Спарту, Богучаров. Ты единственный, кто обладает необходимыми навыками в политике и кому я могу безмерно доверять, признаюсь я. После всех невзгод, что мы пережили плечом к плечу и после твоей должности наместником в утесе, я искренне верю, что ты тот, кто нужен парламенту. Так понимаю, мой король, у вас есть что предложить? Хочу, звучит мой ответ. Не думаешь ли ты, что ты слегка засиделся в Утесе? Быть может, самое время перебраться в столицу, а как же мои демоны Утеса? Они никуда не денутся. Назначишь доверенного человека, что займет твое место на должности командира. Никто их распускать не собирается, успокаиваю я Богучарова. А самых толковых можешь прихватить с собой для выполнения новой задачи. Мужчина замолкает на добрых две минуты. Все это время лимузин плавно едет по улицам Спарты. Спиртовой двигатель мерно гудит, за окном мелькают магазины, рестораны и бутики центрального проспекта, а также удивленные лица прохожих. Не каждый день можно увидеть новенький лимузин, особенно в мире системы. Все же люди хоть и встречают все больше предметов из своей прошлой жизни, но до сих пор воспринимают новый мир, как сплав меча и магии. Вписывается ли в эту картину чертов лимузин, разве что очень криво, и то с оговорками. Ну да это мелочи. Мой взгляд возвращается к молчаливому Богучарову. Тот решительно поднимает голову и встречается со мной глазами. В нем я вижу пламя амбиций, которое когда-то было потушено. Я было думал, что навсегда, но нет. Оказавшись в столице и проехав полгорода на сиденье лимузина, Богучаров будто бы вновь вспомнил о своем опыте со старой земли. Передо мной теперь сидел не только опытный воин, но и тертый калач в политике, который готов был применить свои навыки в нужном русле. Я согласен, что от меня требуется. Первым делом нам нужно вывести на чистую воду Грунова. Именно он в последнее время сильнее прочих мутит воду. Раз ты с ним знаком, то тебе не составит труда втереться к нему в доверие, ухмыляюсь я. О, поверьте мне, король Шурик, фыркает Богучаров. Там, где он учился, я уже преподавал. У меня уже есть идея, как вытащить эту змею из своего темного логова. Слышал, что говорят на улицах. Заговорщицки понизил голос Люфт. Что, неужели подорожал королевский сидр? Шутливо схватился за сердце его коллега, Дак. Люфт, брюнет с раскосыми глазами недовольно засопел, услышав ответ товарища. Он не намеревался игнорировать подколку Дага. Какой к черту сидр? Возмутился Люфт. Я не о том, про что судачит бабы на рынке, а о серьезных вещах, о политике. Вообще-то разговоры на рынке порой бывают очень познавательны. Ты сейчас не помогаешь, схватился руками за голову Люфт. Я о другом. Он и его коллега из Министерства торговли сейчас укрылись в тени гигантского тента на террасе Хризалиды. Данное заведение особенно стало популярным у работников королевской канцелярии.